Глава 22. Проснуться знаменитой. Месяц спустя. Маша. «Девочки, помогите мне прикрепить плакат. Костя, Ваня, а вы шарики закрепите на той стене?» В школе с самого утра суета. Сегодня очень важный день. Юбилей школы. К этому событию я вместе с учениками готовилась целый месяц. Мы придумали отличный номер и сегодня будем блистать на сцене актового зала. Прикрепляем к стене плакат, затем я надуваю еще 3 шарика и приклеиваю их на скотч к двери моего кабинета с табличкой «3 А класс». Да, я снова в 3 А. Если честно, после громкого скандала на радиостанции я думала, что меня уволят из школы. Но меня не только вернули к моим ученикам, но и чуть ли не на руках носили. Теперь я знаю, что такое проснуться знаменитой. Помню, как вернулась домой с радиостанции, и на меня с порога набросилась Лада. «Машка, это пипец! Ну ты учудила, подруга! Весь город теперь стоит на ушах!» «Весь город?» – испуганно вымолвила я. «Да ты только зайди в интернет, там твое обращение транслируют из каждого утюга. Признание твоего Миронова вмиг разлетелось по сети. Такая шумиха там, ты только глянь!» Она открыла одну из многочисленных статей, и мои глаза вылезли из орбит. Генеральный директор крупной строительной московской компании признался в поджоге дома. Бывшая жена Кирилла Миронова обнародовала аудиозапись, в которой вскрылись подробности пожара в деревне Большие Сосны. Жители деревни Большие Сосны собираются писать заявление с просьбой прекратить строительство турбазы и упрятать Миронова за решетку. Московский бизнесмен Кирилл Миронов, который до недавних пор жил в Израиле, признался в шантаже. Его бывшая жена отказалась давать ему детей, за что едва не поплатилась жизнью. Эта статья была преувеличена и наделала много шума. Комментарии к каждой статье появлялись ежесекундно. «Паскуда этот Миронов! Еще и собирался баллотироваться в депутаты! Посадить далеко и надолго! Таким уродам нет места среди населения!» Этот урод водил в дом любовницу и представлял ее сестрой. Как таких земля носит? Правильно, что жена ушла от него. Нечего ему делать рядом с ее детьми. Сидел бы в своем Израиле и воспитывал бы ребенка, которого нагуляла его любовница. У него есть еще один ребенок от второй жены. И она снова родила не от него, потому что девочка родилась темнокожая. От этого комментария я была в полнейшем шоке. «Об этом Миронов мне не рассказывал». «Да, я смотрю, его вид о времени даром не теряла». Смеялась я, читая о темнокожей девочке. «Козел рогатый с катушек слетел. Жена нарожала детей от не пойми кого, и теперь он решил вернуться к бывшей. Ничтожество, а не мужик. Решил испортить жизнь замечательной учительнице и прекрасной маме. Мария просто умничка, что взяла и рассказала о нем правду на всю страну». «У меня была такая же история с магнитом на счетчике», – написала какая-то девушка. «Мастер пришел ко мне в квартиру, обнаружил магнит и составил акт о нарушении. Я не могла доказать, что до его прихода никакого магнита не было. Сначала мне пригрозили штрафом, а потом мастер предложил заплатить ему, чтобы замять это дело». После этой статьи на компанию, которая проводила поверку счетчиков, посыпались жалобы, и все сотрудники были уволены. От меня, конечно же, сразу отстали. И да, страницу в соцсети закрыли спустя пару часов, как я вернулась с радиостанции. Волшебная красная кнопка. Стоило нажать на нее, и я одним махом решила все проблемы. Миронова задержали в тот же день, и его посиделки в бане с полковником Волковым накрылись медным тазом. Его угрозы в прямом эфире и признание в поджоге наделали очень много шума, поэтому за него взялись по полной программе. Люди выходили на митинг, жители деревни обивали порог прокуратуры, весь интернет гудел, чтобы его упрятали в тюрьму. Сейчас он находится в следственном изоляторе и ждет суда, который все переносится и переносится, что меня немного настораживает. Я слышала, что он нанял лучших российских адвокатов и очень надеюсь, что им не удастся отмазать его от тюрьмы. Народ этого не допустит. На меня обрушились звонки журналистов, меня караулили у дома репортеры с разных каналов, они же приходили и в школу, чтобы взять интервью у директора. «Мария Сергеевна – один из лучших педагогов нашей школы», – вещала им Любовь Евгеньевна. «Мы будем и дальше поддерживать ее и делать все возможное, чтобы она с дочками была в безопасности». Один из журналистов спросил у Любови Евгеньевны, как она отреагировала на страницу в интернете, с моими откровенными фото. «Ой, вы знаете, а я сразу поняла, что эта страница не ее. Ну, где она и где Машуня Огонек? Мария Сергеевна у нас умный, ответственный и дисциплинированный сотрудник. Можно сказать, такие учителя на вес золота. Я бы все равно ее не уволила. И очень рада, что ситуация с подставной страницей наконец разрешилась». Когда я пришла в школу после выходных, Любовь Евгеньевна вызвала меня к себе. «В третий В возвращается классный руководитель, поэтому могу предложить вам вернуться в третий А». «А отец Полины Гордеевой не будет против?» – спросила я. «А это еще одна тема для обсуждения». Виновато посмотрела на меня Любовь Евгеньевна. «Буквально полчаса назад в моем кабинете был Роман Андреевич. Он принес свои извинения и сказал, что вы ни в чем не виноваты. Дело в том, что наш психолог Диана Алексеевна настроила Полину против вас». Мои брови от удивления взлетели наверх. «Диана? Зачем?» Роман Андреевич не вдавался в подробности, но я давно знаю, что Диана Алексеевна неравнодушна к нему. Могу только догадываться, что она приревновала его к вам. «Обалдеть! Психолог ради каких-то своих целей воспользовалась ребенком? Да за такое нужно увольнять!» «Приказ о ее увольнении уже готовится. А Гордеев сказал, что сам лично свяжется с вами, чтобы принести свои извинения. Он не имеет к вам претензий, и вы можете смело вернуться в свой класс». В тот же день Гордеев, забирая из школы дочь, соизволил подняться в класс и поговорить со мной. «Мария Сергеевна, Полина рассказала мне правду. Оказывается, вы хотели помочь моей дочери, а вышло так, что из-за меня вас чуть не уволили. Я хочу извиниться за себя и за выходку дочери. Я не оправдываю ее поступок, но ему есть объяснение личного характера. Это связано с уходом ее матери». «Извинения приняты», – улыбнулась я. «Поля очень хочет, чтобы вы вернулись в их класс. Видимо, вам удалось найти к ней подход, что бывает крайне редко». И, выходя из кабинета, добавил: «Кстати, если ваш бывший муж еще что-нибудь выкинет, можете смело обращаться ко мне. Я окажу вам всяческую поддержку». «Видимо, он тоже в курсе моих проблем», – вздохнула я, провожая его взглядом. Следующим утром я вошла в кабинет 3-го А, и дети тут же кинулись ко мне обниматься. Я услышала столько приятных слов в свой адрес, что аж глаза засверкали от слез. А Полина неожиданно попросила меня пересадить ее с последней парты за первую, прямо передо мной. Она стала очень общительной. Постоянно просится к доске и дружит со всеми ребятами из класса, что меня очень радует. Девочка меняется на глазах. Она часто задает мне вопросы и интересуется моей личной жизнью. «А сколько лет вашим дочкам? А у вас есть муж? А какое у вас любимое блюдо? А вы что больше любите, кататься на коньках или на лыжах? А мой папа вам нравится?» «Вот это вопросики пошли!» Посмеялась про себя я, не зная, что и ответить. «Папа про вас постоянно спрашивает», — прошептала она во время урока и, прижав палец к губам, улыбнулась. Видимо, это их с папой секрет. Я не знаю, правда это или нет, но почему-то после ее слов я не могла сдержать улыбку. То ли у меня давно не было отношений, то ли меня взбудоражила мысль о том, что мной заинтересовался сам Гордеев. Он видный мужчина, красивый, властный, с суровым взглядом, улыбку дарит только своей дочери, а со всеми остальными строг и немногословен. Вспомнит только, как он за секунду закрыл рты пьяной компании в кафе. Наверное, с таким, как он, можно почувствовать себя женщиной. Обыкновенной женщиной, нежной, хрупкой. Женщиной, которой свойственно поплакать в трудные минуты, а не держать все в себе, потому что ты должна быть сильной. Ведь ты и за мать, и за отца для своих дочерей. Тебе нельзя лить слезы и показывать слабость. Иначе ты станешь легкой добычей для мастеров, которые хотят подставить с магнитом, и для бывшего мужа, который хочет тебя сломать. Ты должна быть как кремень. Должна в любую минуту быть готова к борьбе за справедливость, потому что кроме тебя некому защитить детей. В мире, в котором так много мошенников и обманщиков, ты просто обязана быть железной леди, которая всегда может постоять за себя и за своих детей. И я стала такой. Как танк, который прет по головам. Как дикая, смелая волчица, оберегающая своих детенышей. Но иногда, сидя ночью на кухне, я Вытирая с лица слезы, желаю только одного – найти себе надежного спутника по жизни, выдохнуть и расслабиться в его крепких мужских объятиях. Я забираюсь на стремянку и пытаюсь прикрепить к потолку шарики. «Мария Сергеевна, ну куда вы полезли? Давайте я все сделаю». Раздается за спиной голос учителя физкультуры. Он подает мне руку, помогает спуститься и с деловым видом забирается на стремянку. За этот месяц я не слышала от него ни одного подкола в свой адрес. Он больше не смотрит на меня елейным взглядом, не растягивает губы в хищной улыбочке и обращается ко мне строго по имени-отчеству. Видимо, понял, на что я способна в гневе, и теперь обходит меня стороной. И правильно делает. А еще пусть помнит, что теперь на радиостанции у меня много связей, благодаря рейтингу, который взлетел после моего обращения. Чем черт не шутит? Если будет меня цеплять, то как возьму, да испорчу ему репутацию в прямом эфире. Шутка. Но то, что побаивается меня, это хорошо. Это мне нравится.